Все остановились, не делая шага дальше. «Арба», — строго произнес Соломон, требуя немедленного ответа. Арба не знала, что ответить. Она сама была в шоке от того, что сегодня произошло. Чего-чего, а подобного она ну никак не ожидала. Да и не сказала она сегодня ничего такого, что могло бы спровоцировать тех троих. Арба частенько читала им нотации, и раньше они нормально на это реагировали. «Я сказала им, что поступать с уже поверженным противником так, как они сегодня, недопустимо, и сопротивление так не поступает». Тут женщина задумалась, ничего ли она не упустила, вроде нет. «Но больше я ничего не говорила, не понимаю, что на них нашло». «Так ты же стояла рядом и слышала продолжение разговора», — сорвался Вахид. «Что говорили те волшебнички, которые пришли с тобой в качестве группы поддержки?» «Держи себя в руках, Ару», — тихо произнесла Фалан, кладя ладошку на крепкое плечо беловолосого мужчины. «Не хватало нам еще подраться между собой». «Постойте», — прошептал Иснан, привлекая к себе внимание. «Брат, а это случаем были не те волшебники, которые постоянно скалят зубы на Интисар?» «Да, точно, они самые», — согласно кивнул Сетта. «Но что это меняет? Они никогда не ладили с теми тремя, это ни для кого не секрет, но ведь раньше до драк не доходило». «Согласен», — задумчиво произнес маг молний, признавая, что его предположение ошибочно. Дальнейший путь прошел в молчании, каждый погружен в свои мысли, но ответа на свои вопросы так и не находил. Что же, черт возьми, сегодня произошло? Почему? Это главный вопрос. Очередной поворот, пройти до конца по коридору, еще один поворот и в шоке замереть с открытым ртом. Изоляционный барьер до сих пор активирован, но дверь была открыта. «Я их убью», — обреченно простонал Дергам. Со всех ног бросившись в комнату, волшебники нашли только пустую обитель и ни одной живой души. «Сбежали», — гневно крикнул Вахид. «Как они выбрались?» Ошарашенно выдохнул Луга, оглядываясь по сторонам. «Идите сюда, Ару», — позвала всех Фалан. Она сидела на корточках возле двери, осматривая замок, из которого торчали отмычки. Эти трое даже не потрудились замести следы, значит, они и не собирались скрывать свой побег. Скорее всего, Сархан постарался, он тот еще жулик, неудивительно, что и замки умеет вскрывать, Ару. «Их надо найти, пока они еще чего не натворили», — взволнованно произнес Сетта, запуская руку в волосы, взлохмачивая фиолетовые пряди. «Бесполезно», — моментально осадил его Соломон. «Пока с ними Интисар, искать их, то же самое, что пытаться найти иголку в стоге сена. Уже сейчас они могут быть на другом конце света. Нам остается только ждать. Либо они сами вернутся, либо...» Соломон замолчал. Не хотел он этого признавать, но других вариантов просто нет. «Либо они пойдут своим путем. Юный господин, вы же не хотите сказать, что они...» Но Арба так и не договорила. «Да как такое вообще возможно? Чтобы Сархан, Анвар и Интисар, бунтовщики, мятежники, дезертиры, вам какое слово больше нравится?» — безрадостно поинтересовался Вахид. Дергам не проронил ни звука. Его душу разъедало жуткое волнение за своих ребятишек, но в то же время он чувствовал невероятный гнев и каплю вины. Чем эти трое вообще занимаются? Что с ними происходит? А кого остается винить во всем? Кто взял ответственность за трех сорванцов? Расслабился, не доглядел. Его промах. Дергам молча покинул комнату, направляясь в тренировочный зал. Ему надо срочно сорвать на чем-нибудь злость, пока тоже не начал кидаться на всех подряд. Он не будет их искать, потому что знает, они вернутся. Вернутся, без вариантов. Как бы самоуверенно это ни звучало, но они никогда не оставят его, и Дергам знал это, они слишком сильно его любят. Его ребята на редкость смышленые, и раз они так поступили, значит, на то есть причины. Это же касается и сегодняшней драки. Раз так поступили, значит, были причины. Надо просто дождаться, а Дергам умеет ждать. Он в своих учениках не сомневается. Оставшиеся в комнате волшебники продолжали стоять в тишине. Ни у кого не было нужных слов, да и ненужных тоже. Их товарищи, те, в ком невозможно было сомневаться, за один неполный день натворили столько всего, что в голове до сих пор не укладывается. Они не могли предать сопротивление и сбежать. Просто не могли. А что хуже всего, так это бессилие. Их сейчас не найти, не догнать, не спросить причину. Волшебники вообще ничего не могли сделать в этой ситуации, и все из-за Интисар. Подумать только, всего одна волшебница поставила сильнейших членов сопротивления в тупик. Тишину разрезал звук удара. Иснан от души впечатал кулак в стену, по которой пошли глубокие трещины до самого потолка из-за молнии, пущенной через удар, не удержал магию, слишком зол был. Вечно от этой идиотки одни проблемы. Глава 11. Альматаран, 8. Так что ты там говорил, бьет ключом, три волшебника стояли перед развалинами, которые сами же и создали днем ранее. Вот только того, что они искали и ради чего вообще пришли сюда снова, они не обнаружили, даже малюсенького ручейка и то не было. Вокруг все было покрыто полупрозрачной пеленой тумана, поэтому кроме того, что находилось поблизости, мало что можно увидеть. Небо было слегка пасмурным, хотя в прошлый раз, когда они пришли сюда, ярко светило солнце, да и было в разы теплее. Вообще с их прошлого появления вся обстановка кардинально изменилась. В первый раз это напоминало райский уголок. Девственно чистая природа, никем не тронутая, будто ни одна нога не ступала на этих горах ранее. Огромные скалы, обросшие ярко-зеленым, словно сочный спелый лайм, мхом, возвышались, чуть ли не до самого неба, а образовавшееся на вершине озера с кристально чистой водой так и манило к себе, завлекая своей красотой. Прозрачное, словно стекло, холодное, словно лед, так и просит испить ее или хотя бы прикоснуться. И этого богатства было столько, что оно выливалось за края озера, из-за чего со временем вода начала стекать ниже, образовав небольшой водопад. Много лет спустя он образовал еще одно озеро, а вслед за ним, спустя несколько лет, еще один водопад, и еще одно озеро, и еще один водопад, и так до самого основания горы, где все заканчивалось маленьким горным ручейком. Это было восхитительное место, красота его была невероятна, пока не пришли три определенных волшебника. Сейчас же это место больше напоминало какие-то развалины древнего города. Тут не осталось былой красоты, лишь разруха. «Давайте поищем внимательнее», — негромко произнес Сархан. Это были подземные воды, они не могли внезапно высохнуть или исчезнуть. Вероятно, одна из глыб неудачно упала и перекрыла ход воде. Принявшись осматривать развалины горы, Интисар, Анвар и Сархан прикладывали все силы, чтобы отыскать чертов источник, но после их игрищ здесь совершенно ничего не осталось. Будто эта вода испугалась юных хулиганов и убежала куда подальше. Следующие полтора часа жизни молодые люди потратили впустую. Ничего, проклятие, выругался Анвар, пиная попавшийся на пути камень. Да куда все подевалось? Ничего не понимаю, растерянно произнес Сархан, глядя на свои руки. Не могли мы уничтожить все прям все? Если бы мы обладали такой силой, я бы лучше разнес собор праведников, а не бесполезную гору. Парень задумался. Тут что-то не так, он точно упускает из виду какую-то важную деталь, незначительную, но очень важную. Что же это? Интисар, негромко позвал он подругу, не сбиваясь с ранней мысли, как ты нашла это место? А, это о, растерянно протянула девушка, слегка сбитая с толку от неожиданного вопроса, но тут же взяла себя в руки, ответив, случайно, я частенько телепортируюсь по всему миру, чтобы посмотреть новые места, да и вообще, люблю путешествовать. Вот так методом тыка перенеслась сюда, и как-то само в памяти отпечаталось, уж больно красиво здесь было. Но я здесь была только три раза, когда нашла это место, когда мы пришли сюда играть вчера и сейчас. ХММ, задумчиво нахмурился волшебник. Ответ Интисар мало что дал. Думаю, первым делом надо узнать, где мы вообще находимся, осмотреть близлежащие территории. Короче, все как обычно, оскалился Анвар. Разделиться, разведать и доложить. Да, согласно кивнул Рыжий, но сейчас можно особо не прятаться. Если нас никто не обнаружил еще в тот момент, когда мы гору разрушили, значит, поблизости никто не живет. Используем магию, чтобы скоротать время, предложила Интисар. Я смогу охватить большую площадь, чем вы, так что беру на себя север и запад. Да без проблем, довольно улыбнулся зеленоволосый волшебник, лениво потягиваясь. Я беру на себя юг. Если найдете что-то, просто произнесите вслух. С моей магией звука я смогу услышать вас даже за сотню километров. Хорошая идея, поддержал его Сархан. Тогда мой остается восток. Давайте так, встречаемся здесь ровно через 3 часа после того, как разойдемся. Если кто-то что-то найдет, то не бежит сломя голову к кому-то из нас, а продолжает собирать информацию и просто дает знать о том, что он нашел. Анвар услышит все с помощью магии звука, я услышу все ваши слова с помощью ветра, а Интисар? Интисар, создай небольшие порталы, через которые мы сможем переговариваться, тогда и ты нас будешь слышать. Если вдруг возникнет какая-то опасность, Ты ведь сможешь обнаружить местоположение каждого из нас и сразу телепортировать остальных в нужное место, разумеется, горячо заверила брюнетка, даже слегка оскорбившись вопросом друга. Как он может в ней сомневаться? Отлично, тогда начинаем. Спустя 2 часа 59 минут. Это шутка такая, не веря в происходящее, прошептала Интисар. За прошедшее время она не нашла ничего. Во-первых, стоило отойти от развалин горы на 200 метров, и туман начинал сгущаться, и чем дальше, тем хуже, видимости вообще никакой. Можно увидеть рядом стоящее дерево, камень под своей ногой, то есть несчастные 2-3 метра вокруг себя ты увидишь, а дальше все белое-белое. Во-вторых, если подняться на высоту, то ничего не видно, кроме далеких темных верхушек соседних гор. Первую 1000 метров вверх застилает туман, а если подняться выше, то можно выбраться на свежий воздух, но ты все равно ничего не увидишь, кроме облаков. Даже небо не видно, вокруг всегда что-то белое. Либо облака, либо туман, третьего не дано. У Сархана и Анвара, судя по их донесениям, такая же ситуация. Хотя у парней даже хуже. Сархан, желая воспользоваться магией ветра, чтобы просканировать близлежащую территорию, не добился никакого результата. Точнее, результат был полное спокойствие природы. У Анвара та же ситуация, только его магия звука уловила лишь движение насекомых, взмахи крыльев пролетающих мимо птиц, опять же, полная гармония природы. Казалось бы, что в этом такого, а то, что другими словами эти результаты можно описать так, все застыло, здесь как будто все застыло, все такое прекрасное, мирное, безмятежное, гармоничное, аж тошно становится. Неудивительно, что в этих землях никто не живет. Кстати, где именно находится эта территория, выяснить тоже не удалось. На каком континенте, стороне света, какие земли соседствуют, все по нулям. Такого у разведчиков еще не было. Чертовщина какая-то. Но 3 часа истекли, а Интисар больше не хочет ждать. Она перенеслась обратно к развалинам и, не спрашивая парней, силой телепортировала их тоже. Абсолютный провал, доложила девушка о своих результатах. «У вас, я полагаю, тоже, да, угу», и молчание. Интисар решила предпринять еще одну попытку найти хоть каплю воды из горного источника, поэтому пошла лазить по каменным глыбам в надежде найти хоть что-нибудь. Сархан, шумно выдохнув, присел на большой камень, который своей формой идеально напоминал лавочку. Локти на коленях, руки свободно висят, а сам парень сидит с опущенной головой, из-за чего длинные алые волосы заслонили собой красивое лицо 23-летнего молодого мужчины. Что делать он не знал, только в одном он был уверен. «Кажется, придется отложить выпивку на несколько дней», — криво усмехнулся он, не поднимая головы. «Тебя сейчас это больше всего беспокоит?» — насмешливо поинтересовался Анвар. «Он сейчас не преследовал цели подколоть или еще что-то в этом роде, он просто хотел поддержать беседу. 3 часа в одиночестве и молчании — в этом непонятном месте, в этом чертовом тумане чуть не свели его с ума. Интисар, а ты что скажешь по этому поводу?» Девушка устало выдохнула. Опять ничего не нашла. Развернувшись к друзьям, она усмехнулась, собираясь ответить в шутливой манере. Она тоже нуждается в разговоре, пока с катушек не съехала. «Что скажу по поводу выпивки?» Медленно произнесла она, приподняв бровь. Прислонившись спиной к груди камней, девушка сложила руки на груди и нарочито безразличным голосом произнесла: «Скажу, что сейчас, вот прямо сейчас, с удовольствием осушила бы по руку». «Ой!» На последнем слове девушка неожиданно съехала спиной по скользким камням и, ойкнув, рухнула на землю, вызвав у своих друзей приступ дикого хохота. «Ахахаха, ты в порядке?» — еле выдавил сквозь хохот Анвар. Та ему ничего не ответила. Поднявшись на ноги, Интисар, разъяренная и взбешенная, замахнулась посохом, чтобы сорвать злость и разнести к чертям собачьим эти камни, но внезапно наткнулась взглядом на кое-что весьма любопытное, что заставило ее замереть в этом положении. Она упала, потому что камни были скользкие. Скользкие от воды, которая маленькими капельками просачивается между лежащими друг на друге камнями. Отбежав к по-прежнему смеющимся друзьям, Интисар направила посох на цель, начиная колдовать. Камни стали покрываться толстым слоем льда, который через минуту после того, как накрыл необходимую площадь, взорвался, разлетаясь на куски. В ту же секунду из освободившегося прохода хлынула мощная волна ледяной воды, которая сбила волшебников с ног, и понеслась дальше, затапливая все вокруг и растекаясь во всех направлениях, омывая близлежащую территорию. Жадно вдыхая ртом воздух, вытирая руками лицо, пытаясь прийти в себя, ребята поднимались на ноги. «Хорошо, хоть в рот не попало. Нельзя было заранее предупредить», — возмутился Сархан, обеими руками выжимая собственные волосы. Оба волшебника тут же сняли с себя всю мокрую одежду, кроме шаровар. Холодная мокрая ткань, прилипшая к телу, — это самое мерзкое ощущение, какое только может быть. «Нельзя», — прошептал Интисар, нагло пользуясь моментом и буквально пожирая взглядом своих друзей. «Красивые парни потрясающего телосложения, в мокрой одежде, с мокрыми волосами. Ну да, грешит она, глазея на своих лучших друзей. Да-да, и на тренировках она частенько балует себя видом на них, особенно когда те в жаркую погоду снимают верхнюю часть одежды, оголяя накачанный торс. Но это ведь чисто эстетическое удовольствие, никакой пошлости. А что поделать, если они вправду красивые мужчины? Интисар ведь нормальная девушка. Именно сейчас вспомнился один маленький нюанс, который вызвал тихий смешок у брюнетки. Некоторые не считают Интисар нормальной девушкой, ей даже немного жалко ребят. Такой удар, когда они увидели ее поцелуй с Фалан, и не меньший удар их ждет, когда они узнают о том, что их развели как малолеток. Через несколько минут ребята сидели в небольшом импровизированном кругу, скрестив ноги по-турецки, закрыв глаза и ожидая эффекта. Их только что окатило водой, той самой, из горного источника. Если причина их агрессии действительно была в воде, то они должны в скором времени наброситься друг на друга. «Кто-нибудь чувствует злость?» — спросил Анвар, приоткрыв один глаз. «Да», — убийственным голосом произнесла Интисар, не открывая глаза. «Я чувствую дикую злость и хочу убить тебя». «Так значит, во всем действительно виновата эта вода», — зарычал парень, сжав руку в кулак. «Если бы подобное было возможно, он бы убил эту воду за все то, что натворил по ее вине. Нет, придурок!» — закричал Сархан, не выдержав тугодумия друга. «Это ты задолбал уже. Задаешь один и тот же вопрос уже в тысячный раз, а времени прошло всего минут пять. Будь добр, заткнись. Некоторое время спустя. Уже можно спрашивать? Валяй. Кто-нибудь чувствует злость? Нет, нет. К сожалению, пришлось признать, что вода не оказывает никакого эффекта. К сожалению, потому что нельзя будет свалить собственный психоз на воздействие чудо-воды. Перед товарищами из сопротивления придется держать ответ, а оправдать-то себя и нечем. Получается, все действительно было исключительно на их совести. Вы только посмотрите», — раздосадованно бросил Сархан, кивнув головой куда-то в сторону. Посмотрев в указанном направлении, Анвар и Интисар увидели, что недавно хлынувшая вода уже успела найти себе какое-то углубление в земле и создать очередное озеро. «Обалдеть!» — нервно рассмеялась Интисар. «Мне кажется, сколько бы тут все ни крушили, эта вода всегда найдет способ сотворить озеро». Поднявшись на ноги, все трое подошли к берегу небольшого водоема. «Это, конечно, не то, что было прежде, но все же, я вот думаю», — задумчиво произнес Анвар, глядя на прозрачную гладь. «Если бы мы сюда не пришли, ничего бы не случилось или все-таки?» «Вряд ли», — глухо отозвалась Интисар. «Как видишь, это обыкновенная вода», — сказала та, что притащила нас сюда, — съязвил Сархан. «На что это ты намекаешь?» — взвилась девушка, повернувшись к другу и уперев руки в бока. «Мне казалось, я сказал прямым текстом». Парень смело встретил гневный взгляд янтарных глаз, также повернувшись к девушке, возвышаясь над ней на полголовы. Привычной улыбки на губах не было ни у одного из них. «Ты нас сюда притащила, не отрицай». «Не отрицаю», — согласилась она, после чего ядовитым голосом добавила. «Но ты ведь не особо-то сопротивлялся». «Да неужели?» — язвительно отозвался парень, прищурившись и чуть-чуть приблизившись к лицу брюнетки. «А кто без конца верещал, что хочет поиграть и цеплялся ко мне как пиявка? А кто поддержал ее глупую идею?» — вступил в разговор Анвар, сложив руки на груди. «Глупую!» — возмущенно воскликнула Интисар, резко повернувшись к зеленоволосому парню. «Чего ты орешь?» — ощетинился Анвар. «Я вообще-то за тебя заступился». Между делом сказав, что я дура, деловито сообщила она, повторив движение другой, также сложив руки на груди. Анвар задохнулся от возмущения. «Вот женщины, слышат то, что хотят, а не то, что говорят. Не говорил я ничего подобного. Совсем дура, что ли? Ой, ну, ты и козел», — восхищенно прошептала девушка, поражаясь наглости этого парня. «Следи-ка за языком», — вмешался Сархан. «Если ты думаешь, что раз родилась девушкой, то можешь нам теперь полоскать мозги, и мы пальцем тебя не тронем, то, эй, умник, совсем страх потерял, наехала она на рыжего, толкнув его в грудь, из-за чего он сделал пару шагов назад, но на губах парня играла насмешливая улыбка. «Мне тебя, что ли, бояться, котенок?» Усмехнулся он, всем видом показывая, что интисар для него не опаснее вышеупомянутого животного. «Какой я тебе к чертовой матери котенок?» крикнула она, набросившись с кулаками на волшебника. «Бабу свою котенком называть будешь. Прекращай орать, от тебя уже в ушах звенит», устало закатил глаза Анвар, после чего впился взглядом изумрудно-зеленых глаз в Сархана. «И ты закрой свою хлеборезку», стоит, девчонку подкалывает. «Сам ведь знаешь, все бабы неадекватные, а ты еще и спорить с ней начал, идиот рыжий». Сархан, который до этого время от времени отпуская смешки, перехватывал руки разозленной девушки, заламывая их ей за спину, и прижимая девичье тело к себе, чтобы та не могла вырваться из захвата и навалять ему, застыл, а ухмылка тут же сошла с его лица. Карие, цвета молочного шоколада, глаза недобро сверкнули. Его друг перегнул палку, перейдя на обзывательство. Но интисар он так и не выпустил из сковывающих движения объятий. Вырвется, ему конец. У Сархана сейчас нет под рукой меча, а у интисар оружие всегда с собой, ее собственное тело. «Чего ты стоишь?» – зарычала обездвиженная интисар, обращаясь к Анвару. «У тебя яйца вообще есть? Иди и помоги девушке. Мои яйца, не твоя забота», – безразлично бросил ей парень. «Сама выбирайся, ты же у нас такая крутая», – саркастично произнес волшебник, всем своим видом показывая, что он палец о палец не ударит. «Не понял», – насмешливо начал Сархан. «Это что за голос был? Ты только что заигрывал с ней?» Еще больше развеселился красноволосый. «Сбрендил, что ли?» – заорал Анвар. «Заигрываю, и это мне говорит тот, кто лапает ее уже несколько минут. Закрой рот, кретин. Меня никто не лапает. И ты убери свои клешни от меня, рыжий». Набросившись друг на друга, с ярым желанием подправить физиономию, все трое ввязались в драку и сами не заметили, как все ближе и ближе подходили к краю озера. А когда поняли, было уже поздно. Кто-то оступился и потянул за собой остальных, из-за чего все рухнули прямо в воду. Барахтаясь в воде, пиная друг друга, дергая за волосы, царапая, кусая, время от времени переходя на удары, волшебники, казалось, с каждой секундой теряли над собой контроль, становясь совсем дикими. Выплыв на берег, Анвар хотел было броситься за посохом, но его резко дернули за ногу, заставив упасть и потянув обратно. А Сархан, как раз схвативший зеленоволосого парня за ногу и за его счет выползая на берег, хотел сам взять в руки свой посох, но не успел даже подняться на ноги. Прямо ему на спину запрыгнула интисар, схватив за распустившиеся длинные волосы, цвета красного вина и потянула на себя, заставив парня зашипеть от боли. «Я котенок, да», — хищно прошептала она на выдохе, наслаждаясь болевыми ощущениями друга. «А ты в курсе, что даже у котят есть когти?» Не дав ему ответить, она от души вцепилась своими красиво подпиленными ногтями в обнаженную спину парня, проводя рукой вниз, оставляя ярко-красные полосы от правого плеча до конца лопатки. «Агрх, стерва!» — сквозь зубы прошипел Сархан. Внезапно интисар с коротким вскриком стащили с волшебника. Анвар, резко подняв ее на руки, грубо выбросил в озеро, словно мешок картошки. Не успел он повернуть головы, как ему тут же прилетел удар в челюсть от освободившегося друга, из-за чего зеленоволосый тоже рухнул обратно в воду. Но когда он падал, успел зацепить рукой длиннющие космы Сархана, из-за чего они вместе отправились купаться. Секунды через три волшебники продолжили драку. Стоя в озере, где вода им была по грудь, все трое тяжело дышали. Секундное перемирие, чтобы восстановить силы. Нет, не нужно им ничего восстанавливать. Энергия и так бьется через край, ее девать некуда. Через некоторое время они все же смогли добраться до своих посохов. Анвар с разбитой губой, интисар с разбитой бровью, Сархан с разбитой скулой. Без лишних слов набросившись друг на друга заклинаниями, ребята уже не играли, а на полном серьезе пытались прибить друг друга, опять принявшись крушить все вокруг. Разящий кинжал урагана, ледяная волна, безмолвие. Заклинание Анвара самое раздражающее. На 10 секунд лишает всех способности адекватно колдовать в радиусе 50 метров. Это время прошло опять в рукопашку, после чего они вернулись к магии. Потасовка продолжалась бы еще долго, но первый отчаянный шаг сделала интисар. Поставив перед собой посох, Схватив его обеими руками, она сосредоточилась. Аура волшебной силы тут же ореолом окутала девушку, а на лбу открылся третий глаз. Финальное заклинание. Тройная сфе. Когда вы, наконец, поубиваете друг друга. Послышался в стороне раздраженный голос. Резко оборвав себя на полуслове, Интисар недоуменно моргнула. Разум начал постепенно проясняться. Промазал, вновь послышался неизвестный голос. Откуда вы такие никчемные беретесь? Что? Неслышно прошептала девушка, не понимая, кто говорит. Она никого не видит и, резко повернувшись в сторону друзей, Интисар увидела, что если их сейчас не остановить, они реально могут покалечить друг друга. Одним четким движением вбив посох в землю, волшебница громко и уверенно, словно отдает беспрекословный приказ, произнесла заклинание. «Застынь!» Тяжелая волна прозрачной волшебной силы разошлась во всех направлениях, словно ее выбило из магического посоха. Весь мир действительно будто застыл. Парни замерли в шаге друг от друга с занесенными над головами светящимися магой посохами. Даже листья и пылинки в воздухе замерли, а ветер исчез. Все в радиусе 10 метров застыло, но только не время. Интисар не такой могущественный волшебник, чтобы контролировать время, поэтому оно продолжает идти своим ходом, несмотря на неподвижность всего, что сейчас окружает заклинательницу. Заклинание представляет собой сочетание пространственно-временной, воздушной и ледяной магии, временная заморозка окружающего пространства, правда радиус действия ограничен, да и продолжительность тоже. Что о, и все, глупая девчонка, вот кто тебя просил, недовольно проворчал непонятно кто, разговаривая скорее с самим собой, и явно не догадываясь, что его слышат. Перебили бы друг друга и дело с концом. Без конца мотая головой по сторонам, ориентируясь на голос, Интисар пыталась разглядеть, что это за бессмертная и бесстрашная сволочь верещит о том, чтобы они убили друг друга. Заметив возле тех самых развалин, что остались на месте горы, какую-то странную ярко-синюю дымку, Интисар полетела в том направлении, не сводя настороженного, но в то же время не понимающего взгляда с цели. И не зря она туда направилась. Еще на подлете увидев, что это синее нечто действительно живое и, по-видимому, разумное, девушка, чтобы наверняка не упустить и не спугнуть это нечто, телепортировалась за большую глыбу, находящуюся недалеко от искомого объекта, и спряталась, опасливо выглядывая из-за камня. То, что увидела волшебница, запомнилось ей на всю оставшуюся жизнь. «Что или кто ты?» – беззвучно выдохнула она, еле совладав с собственным языком. В этой синей очень яркой дымке она увидела человекоподобное существо, точнее его верхнюю половину тела, а нижняя, растворялась в дымке. Вроде похож на человеческого мужчину средних лет, кожа у него насыщенного сине-голубого цвета, кончики ушей заметно заострены, а мочку одного из них украшала круглая золотая серьга, на руках большие золотые браслеты, а на мощной шее, широкое ожерелье, тоже из золота, но в дополнение украшено небольшими рубинами. Голова бритая, только на макушке был хвост чернильно-черных волос, такого же цвета густые брови, тонкие усы и аккуратная густая борода, заплетенная в тонкую косичку. Это существо источало невероятное количество магой, он словно сам состоит исключительно из магой. Что самое странное, так это то, что Интисар его, как бы это объяснить, она его не видит глазами, не слышит ушами, она даже не уверена, что он материальный. Но как она тогда его сейчас заметила? Однако четкого ответа на этот вопрос нет. Брюнетка его словно бы ощущает каким-то шестым чувством. Что это за шутки такие? Кто ты такой? Выкрикнула она из-за каменной глыбы, не высовываясь, но готовая в любой момент атаковать или защищаться. А, так вот куда эта девчонка запропастилась, довольно протянула существо, думая, что она обращается не к нему. Я спросила, кто ты такой? Грозно повторила девушка. Напугана ли она? Да не то слово, но ситуацию это не меняет. Пусть Интисар боится, но есть такое слово как надо. В данном случае надо узнать, кто он и почему так яро хотел их смерти. Хо, так маленькая волшебница ко мне обращается, вновь заговорил синий мужчина. Удивительно, как ты только заметила меня. Кто ты такой? Учти, четвертый раз спрашивать не буду. Ух, какая грозная, насмехалось существо. Гордо выпрямившись, сложив руки на груди, это создание продолжало забавляться. «Хочешь знать, кто я, но что ты можешь предложить взамен на ответы?» Интисар задумалась. «Тут надо следить за своим языком. Одно лишнее слово и считай, сам себе вырыл могилу. В смысле не смерть, в смысле попадешь по-крупному. А что ты хочешь? Спросила она, но насторожилась еще больше, чем до этого. А что ты можешь предложить? Насмешливо протянул собеседник, но голос его был насквозь пропитан самовлюбленностью, гордыней, самоуверенностью, будто он с букашкой разговаривает, и вся эта беседа для него не более чем игра, в которую он играет, пока ему не надоест. «Я могу предложить многое», — медленно произнесла Интисар, тщательно взвешивая каждое слово, «но согласишься ли ты принять что-то из этого?» Вопрос в другом, поправил ее синий мужчина. «Согласишься ли ты отдать мне то, что я выберу, смотря что это будет?» Казалось бы, куда еще настороженнее, но Интисар может. Хаэм, упрямая, безразлично бросила создание. Она его утомила своей несговорчивостью. Интисар даже понять не успела, что произошло, как ее вдруг подняло в воздух, и она плавно полетела прямо к этому существу, не в силах как-то вырваться из плена его магии. «И кто же у нас тут такой смелый?» Просюсюкал он, магией разворачивая Интисар к себе лицом, но не позволяя ей опуститься на землю. Неожиданно глаза этого существа расширились, брови приподнялись, рот приоткрылся в удивлении, но буквально через секунду во взгляде полыхнул гнев и невиданное возмущение. «Опять ты!» — яростно взревело существо на всю округу, рассеяв магию и позволив девушке опуститься на землю. «Сколько можно сюда приходить? Не припомню, чтобы хоть кого-то звал к себе, а ты смеешь уже в который раз заявляться сюда без спроса. Тебе здесь медом что ли намазано?» Гневался мужчина, и от его громового голоса тряслась земля под ногами, а тысячелетние горы на миг дрогнули. «Это создание невероятно могущественно, даже словами не описать насколько. Интисар в жизни не сталкивалась с подобным, и в книгах не встречала упоминания о похожем существе. Я не желаю видеть тебя в своих владениях, а после того, что вы трое натворили днем ранее, для вас даже смерть будет слишком легким наказанием. Но ты, как же ты любишь испытывать мое терпение, настырный человечишка». Интисар смотрела на это создание и совершенно ничего не понимала. Он сказал, сколько можно сюда приходить, значит, он ее уже видел, но когда, еще раз прокрутив в голове каждое слово разгневанного создания, девушка поняла, что он, хозяин этих земель, а значит он может быть разгневан тем, что она без разрешения пришла сюда сначала одна, когда впервые нашла это место, потом притащила с собой друзей, а теперь появилась вновь, и все это без его разрешения, но ничего не понятно. Слишком много вопросов, один следует за другим, а ответов нет. «Кто ты?» Упрямо стояла она на своем, выпрямляясь и с вызовом смотря на это нечто. Интисар тоже персона гордая, а в самоуверенности и самовлюбленности не уступит синему созданию. «А уж упрямство сколько, а то ты меня не знаешь», — недружелюбно ответило создание. «Не смей строить из себя святую невинность, я этого не потерплю, только не после тех проблем, что ты мне доставил. Ненавижу людей», — чуть ли не выплюнул он последние слова, вот только было такое стойкое ощущение, что он просто выделывается, а не на самом деле так сильно ненавидит людей, показушник. Но все слова синего создания были правдой. Да, он немного преувеличил степень своей ненависти, но во всем остальном не солгал. Он не жалует людей, но не более. Интисар слушала его, пытаясь выловить информацию из каждого произнесенного звука, но, к сожалению, она мало что поняла. Все запомнила, но не смогла сложить в одну картину. Правда, один момент ее смутил. «Доставил», — повторила она, еле сдерживая смех. «Может, доставила? Мне без разницы». И судя по голосу, ему действительно было без разницы. «Основной смысл моих слов заключается в том, что твое имя синонимично со словом «проблема». Ты», — грозно прогромыхал своим величественным голосом мужчина, вытянув руку в сторону Интисар и указывая на нее пальцем, «самое поразительное создание, что мне приходилось встречать за тысячи лет своего существования». Интисар хотела бы самодовольно рассмеяться прямо ему в лицо, но он произнес свои слова с такой интонацией, что самое поразительное создание — это не похвала или комплимент, и даже не оскорбление или упрек, это что-то. Возмущенно, вот как он это произнес. Не зная, как реагировать, Интисар решила для начала закрыть третий глаз, чтобы не тратить впустую силы, но вдруг, ах ты наглое порождение человеческого рода, оскорблено возмутился он, будто девушка его только что нехорошими словами назвала, упомянув всех родственников до девятого колена, столько возмущения, будто, как ты смеешь проявлять ко мне такое неуважение и уходить от разговора, только я решаю, когда мы закончим. «Ха, хорошо», — промямлила девушка, абсолютно, совершенно, тотально сбитая с толку. Но она быстро взяла себя в руки. «Постой, я не уходила от разговора, так с какой стати ты, многоуважаемый, обвиняешь меня в том, чего я не совершала?» Возмутилась Интисар, выделив голосом обращение «многоуважаемый», которое прозвучало лишь для того, чтобы он угомонился, мол, услышал, что я тебя уважаю, вот и уймись. А третий глаз кто сейчас собирался закрыть, язвительно произнесло существо, деловито сложив руки на груди и чуть наклонившись к девушке, чтобы их лица были на одном уровне. «Не считаешься со мной, человек, меня опасно игнорировать». Почему-то в голове Интисар звенело только одно слово. «Шут», эти три буквы горели алым пламенем в сознании волшебницы. «Тебя можно увидеть, только когда открыт третий глаз», — осторожно спросила брюнетка, боясь спугнуть удачу. «Ведь хоть на один свой вопрос она может сейчас получить ответ». «Разумеется», — самодовольно произнес он, как-то даже распетушившись. «Ведь джинны не воспринимаются ни одним из пяти основных чувств человека». «Джинн», — насмешливо приподняла бровь Интисар, будто она знала значение этого слова, но не верила в то, что тот, кто находится перед ней, может им являться. Ключевое слово, будто. А почему джинны не воспринимаются ни одним из пяти чувств? Странный ты какой-то стал, задумчиво потер бороду синий, внимательно оглядывая девушку. Стало, без разницы. Еще пару мгновений пройдясь взглядом по стоящей перед ним волшебницей, синий как-то устало выдохнул, потирая переносицу. Человек, ты меня поражаешь своим незнанием. Джинны, духи, созданные из чистого бездымного пламени. Мы появились, когда этот мир был совсем молод, а человечество еще в планах не было, и мы несравнимы со всеми другими созданиями по силе, мощи, скорости и возможностям. Мы вечны. Низшие создания не могут видеть нас, слышать, прикасаться к нам, ощущать наш запах. Только когда вы, люди, впервые открыли третий глаз, то смогли подняться на совершенно иной уровень и увидеть нас. Интисар хотелось истерически рассмеяться и разбить голову об стену. Духи, созданные из чистого бездымного пламени, появились, когда мир был молод, вечный. Нет-нет, она верит каждому его слову, потому что видит неоспоримые доказательства, видит его третьим глазом, но это все до того невероятно, что брюнетка не может прийти в себя от знаний, свалившихся на ее голову. Она встретилась с древним духом, настоящим чудом. Сколько же еще секретов хранит этот мир, сколько же еще тайн осталось с древних времен. Но, несмотря на испытываемую в данный момент смесь восторга, трепета и ужаса, одна вещь сильно беспокоила волшебницу. Если джинны – высшие создания, то почему о них нигде не было ни одного упоминания? Интисар точно знает, в священных писаниях о существах под названием джинн ни разу не упоминалось, в книгах, которые она прочитала за свою жизнь, тоже ни малейшего намека на существование джиннов. И пусть даже это слово само по себе не упоминалось, не было хотя бы похожего описания таких созданий или каких-то наводок, хоть чего-нибудь. Совершенно по нулям, то есть, осторожно начала Интисар, стараясь держать себя в руках, вас создал Илилах на заре времен, именно, джинны, древнейшие существа, живущие на этом свете, так что следи за языком, когда разговариваешь со мной, и прояви должное уважение. Куда уж больше уважать, непроизвольно проскользнуло в мыслях девушки. У меня поджилки трясутся от тебя, но если вы, древнейшие и могущественнейшие существа, когда-либо появлявшиеся в этом мире, продолжила она вытягивать информацию из джинна, то почему о вас, джиннах, нет ни одного упоминания в книгах, священных писаниях, или хотя бы легенд, придуманных со слов тех, кто вас когда-либо встречал? Почему? Вновь разъярился джинн, но явно не на девушку. Потому что я, последний джинн, и, кажется, уже говорил, что ненавижу людей, да и все остальные расы в равной степени, поэтому не ищу ни с кем встречи и другим не позволю врываться в мои владения. Так откуда же о нас возьмутся легенды? Подожди, оторопело уставилась на него брюнетка. Когда ты в последний раз виделся с разумным существом? Шокированно выдохнула она, обескураженная своей догадкой. Если он последний джинн, а люди никогда не упоминали об этих существах, значит, когда появилась человеческая раса, других джиннов уже не было, только он один. Считать разучился, разучилась, неважно. Последняя встреча произошла более 8 столетий назад и хочу сообщить, что лучше бы я никогда не встречал этого человека. Один раз сжалился, решил помочь, а получил только проблемы», — обиженно пробурчал Джин, сложив руки на груди и отвернувшись в сторону. «А теперь ко мне снова заявился человек, которого я совершенно не жду», — язвительно произнес Джин, с явным намеком на незаконное вторжение Интисар на чужие территории. «Не знаю, чего тебе от меня нужно, но я второй раз на те же грабли не наступлю. Ты точно такой же, человек-катастрофа, такая же, не суть, бери своих друзей и убирайся, и забудь сюда дорогу. А давайте заключим сделку», — решила пойти на хитрость Интисар. «Что за наглость?» — воскликнул Джин, но брюнетка ожидала такую реакцию. «Я только что сказал, что не собираюсь тебе помогать, что бы у тебя там ни случилось. Ты меня плохо понял, я вроде бы на языке людей сейчас разговаривал». «Поняла, безразлично, но я и не прошу о помощи», — улыбнулась Интисар, разведя руки в сторону, показывая своеобразную безоружность и искренность своих слов. «Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, все останутся в выигрыше». Весь ее веселый настрой, дружелюбие и шутливость были сплошь напускными. Внутри Интисар была как никогда серьезна и напряжена. Это существо невероятной силы, одно из древнейших созданий Иллилаха. Словами не описать, какой оборот приняла ситуация, но в то же время Интисар нужны были ответы, чтобы выстроить логическую цепочку, потому что она совершенно путалась в происходящем. Да, весь бодрый настрой Интисар не больше, чем актерская игра, фарс, хотя каждое ее слово было правдой, каждый ее вопрос искренним. Пожалуй, единственное, в чем Интисар обманывает Джинна, это ее истинное состояние. Она боится, она не понимает, она ощущает полное бессилие перед ним, но Интисар мастерски блефует, поэтому победа всегда остается за ней. Волшебница старается быть максимально честной на словах, но на лицо она потрясающая актриса, и из-за такого сочетания смысл того, что она говорит, зачастую искажается. Это ли называют хитростью? Если да, то Интисар хитра, очень хитра. Спроси у любого, и тот скажет, что это волшебница, открытый и добрый человек, никогда не скрывает ни эмоций, ни мыслей, она вся как на ладони, и это будет правдой. И именно эта прямота и честность позволяет ей обводить всех вокруг пальца. Она убедительна, потому что в момент блефа сама искренне верит в то, что говорит, хоть и понимает задней мыслью, как все обстоит на самом деле. Интисар сама не знает, почему все так, но она ничего не может с этим поделать. Какая-то часть души требует всегда добиваться нужного результата, всегда оставаться в выигрыше, всегда побеждать. А для этого надо быть самодостаточным, свободным, независимым, сильным и физически, и морально, и самое главное, не быть врагом самому себе. Разум, сердце и совесть всегда должны быть заодно, если между ними начнется разлад, это залог поражения. У Интисар, слава богу, эти три составляющие находятся в полной гармонии друг с другом. И так было всегда, с самого детства. Почему? Потому что чаще всего конфликтуют разум и сердце, а Интисар давно сделала свой выбор. Она скорее потопчется на собственных чувствах, плюнет на них и посмеется сама над собой, чем позволит себе проиграть из-за собственной мягкотелости. Эмоциональная, а не чувствительная. Жесткая, а не справедливая. Камень, а не лед. «Ну, интересует», — продолжила она разговор. «Хаэм», — задумался Джин. «Видимо, любопытство присуще не только людям. К чему ты ведешь, человек?» «У меня есть несколько вопросов. Простых несколько вопросов, на которые очень хотелось бы получить ответы, и я уверена, ты сможешь мне их дать». «А что я получу?» — поинтересовался Джин, будто бы пропустив мимо ушей предыдущие слова девушки. Эта часть разговора интересовала его гораздо больше. «Я восстановлю все, что было разрушено». «Что?» — со смешком спросил синий дух. «Заклинание, которое остановило моих друзей, долго не продержится, а когда оно развеется, они продолжат бой, и я наверняка к ним присоединюсь, в итоге мы разрушим еще больше, чем вчера. Но если мы договоримся, я не только предотвращу бой, но и восстановлю все, что было разрушено, вернув этому месту первозданный вид». «Ты и так это сделаешь», — надменно бросил Джин, словно это было очевидно. «Я уже пощадил вас троих, а ведь мог разделаться с вами еще вчера, а минутой ранее даже позволил уйти живыми, но не думала же ты, что так просто отделаешься. Вы мне должны, и заплатите сполна». Интисар нахмурилась, соображая, как можно выйти из этой ситуации в свою пользу. Девушка так сильно задумалась, что непроизвольно прикусила губу, из-за чего та сильно покраснела. Но внезапно в голову пришла одна любопытная мысль, и девушка за нее прочно зацепилась. «Вот как», улыбнувшись уголком губ, протянула она, «могу ли я полюбопытствовать, почему ты, ненавидящий людей могущественный джинн, не уничтожил нас еще вчера, когда мы посмели разрушить часть твоих владений? Ты насмехаешься надо мной», угрожающе произнес джинн, опасно возвышаясь над недрогнувшей девушкой, которая в душе молила все небесные силы сохранить ей жизнь. «Ни одной секунды», быстро ответила Интисар, ставя мысленно галочку, что ее предположение имеет право на существование. «Этот джинн не может использовать могущественную магию, иначе почему он сам все не восстановил, или почему до сих пор не убил их, а ждал, пока они прикончат друг друга? Вероятно, он способен на что-то простенькое, вроде той же левитации, с помощью которой он поднял ее в воздух несколько минут назад, но не больше. Может, Интисар не права, но в чем-то она все-таки угадала. Я просто предполагаю, что ты хотел бы наказать нас, а не убить, ведь, как ты сказал до этого, смерть – слишком простое наказание». Наступила тишина. Джинн задумался над словами человеческой женщины, соглашаясь с ее правотой. Он, хоть и гневался на них до сих пор, но все-таки хочет, чтобы они не умерли, не получили освобождение от трудностей смертной жизни, а исправили то, что натворили. Наказание равносильное преступлению. Разрушили, так восстанавливайте. И раз уж они признают свою вину и не отказываются от справедливого наказания, может, стоит дать этим людям шанс исправить ошибку, совершенную по глупости и незнанию? Продолжай, прищурившись, бросил джинн, не сводя внимательного взгляда с человека. Подсознательно он уже понимал, что, скорее всего, совершит сейчас ту же ошибку, что и 800 лет назад. Пойдет на контакт. Неужели даже такие существа, как джинны, не учатся на своих ошибках? В тот день парень был на редкость хитрый и языкастый, настороженный, но не имеющий злых намерений, а сейчас все будто бы повторяется вновь. И опять этот лукавый самоуверенный взгляд, принадлежащий глазам, чей цвет сравним с чистейшим янтарем. Как я уже сказала, мы с удовольствием восстановим и горы, и водопады, каждую травинку вернем на место. Сами, по собственному желанию, без принуждения, вложим всю душу в работу, чтобы ты не разочаровался в результате. В принципе, мне больше нечего тебе предложить, и остается надеяться только на то, что ты даруешь нам свое прощение, а также будешь миролюбив и щедр, исполнив одну мою незначительную просьбу. Джинн заинтересованно приподнял одну бровь, мысленно поражаясь наглости этого человека. «Я прошу об одной беседе». «Одна беседа?» — усмехнулся джинн. «Думаешь, я снова попадусь на эту уловку? Человек, соглашусь с тобой поговорить, так ты меня потом в покое не оставишь. Будешь приходить сюда как к себе домой и не дашь мне даже минуту побыть в тишине». Брюнетка задумалась, что на это можно ответить. Море идей появлялось в голове и исчезало, но надо было выбрать лишь один вариант, один единственный правильный ответ. Так что же она может ответить джинну на его слова? «Люди не джинны, мы не вечны», — медленно проговорила девушка, тщательно взвешивая каждое свое слово. «Когда-нибудь я умру и больше не побеспокою тебя, а у тебя будет целая вечность, чтобы насладиться тишиной и покоем. Но, разве тебе не бывает скучно? Разве вечная тишина не угнетает? Я, лишь мимолетный проблеск в твоей памяти, как и тот человек, что приходил 800 лет назад. Но разве именно такие проблески не разбавляют вечную жизнь новыми впечатлениями? Некоторые проблески слишком ярки, чтобы желать видеть их снова и снова», — глухо отозвался джинн, — «но также они невероятно прекрасны, и не хватает силы воли отказаться от повторного созерцания столь ослепительного зрелища, ведь увидев раз уже невозможно позабыть подобное. Не поддаться соблазну очень сложно, и даже сильнейшие мира сего не способны противостоять такому искушению». «Аво», — неслышно выдохнула впечатленная Интисар. Девушка была настолько поражена красивой речью джинна, что не уловила в его последних словах некое предупреждение, завуалированное послание, говорящее о грозящей опасности. «Я дарую вам свое прощение», — принял решение джинн, — «и отвечу на некоторые твои вопросы, но те двое, что пришли с тобой, не будут принимать участие в нашей беседе. Я не желаю, чтобы они слышали нас и даже знали о моем существовании». Интисар застыла на месте. «Не будут принимать участие, не будут слышать, а куда она их денет? Телепортирует на базу сопротивления, так их тут же повяжут, телепортирует подальше от места беседы, так они потеряются в этом тумане. Точнее, не потеряются, а канут в небытие. «А, я», — мямлила девушка, не зная, как быть в этой ситуации. «Вижу, ты не знаешь, что делать», — усмехнулся Джин, довольный тем, что загнал собеседника в угол. «Возможно, я мог бы тебе помочь советом», — самодовольно произнес Синий, гордо подняв голову и слегка прикрыв глаза, показывая высшую степень превосходства. «Человек должен попросить его», тем самым признавая свою беспомощность и зависимость в данный момент. Самоуверенный человек должен хоть раз подчиниться чужой воле и сделать так, как хочет другой, склонить гордую голову. Что ж, так тому и быть, уверенно начал Интисар, бросая вызов собеседнику. Сархан и Анвар ни о чем не узнают. В ответ Джин неопределенно хмыкнул, не склонился. Этим раздражает, но этим же и нравится. Могущественный дух изначально знал исход всего этого разговора, и все равно, дай слово, что обо мне и о том, что ты услышишь от меня, не узнает никто и никогда. Обещаю, некоторые проблески настолько прекрасны, что не хватает силы воли отказаться от повторного созерцания столь ослепительного зрелища. Примечание к части. Хотела сразу прикрепить и все равно забыла. Джин. Глава 12. Альматаран, 9. По воздуху летали камни, травинки, струи воды, песчинки, куски земли и деревьев, все, постепенно складываясь как мозаика, возвращалось к своему первозданному виду. Медленно, но продуктивно, Интисар, Анвар и Сархан полностью сосредоточились на волшебстве. Священные посохи в руках, третий глаз открыт, ребята работают во всю силу. Прежде чем снять с Сархана и Анвара обездвиживающие заклинания, девушка придумала гениальный план, как заставить их остановиться, ведь драку они продолжат, стоит им освободиться, в этом она была уверена. Шаг первый, телепортировать их подальше друг от друга и расположить так, чтобы они оба, застывшие в атакующей позе, с занесенными над головой посохами, оказались лицом к горе. Шаг второй, снять заклинание, после чего раздался вполне ожидаемый грохот, оповестивший об очередных разрушениях, а в воздухе поднялись клубы пыли, которые закрывали всем обзор. Шаг третий. Пока никто не видит, взять в руку горсть песка и со всего размаху кинуть его себе в открытые глаза. Итог. Дикий женский вопль боли, раздавшийся на всю округу, слезы, катящиеся по лицу волшебницы, и два обескураженных, застывших в ужасе парня. Еще бы. Интисар и плачет. Такое вообще возможно? Они считали, что нет, но видимо сегодня. День разрушения стереотипов. Состояние Анвара и Сархана словами было не описать, когда они услышали крик Интисар, а после увидели ее, сидящую на земле и плачущую навзрыд. По-настоящему плачущую. Ревела как маленькая девочка, которую сильно ударили. Панический ужас, вот как можно описать то, что они почувствовали. Кто, что, почему, как и когда. Вся злость сошла на нет, желание подраться исчезло без следа. Волшебники, сломя голову, бросились к подруге, тут же падая на колени рядом с ней, поднимая ее лицо, чтобы заглянуть в глаза, расспрашивая, что случилось, пытаясь хоть как-то утешить, хотя в тот момент им хотелось, чтобы их самих кто-нибудь утешил, потому что, женские слезы, вы вообще представляете, что мужчины испытывают, когда видят женские слезы, тем более речь идет об Интисар, полное бессилие и отчаяние, перемешанное с животным ужасом. Вот что они испытали в тот момент. Сама девушка не прекращала плакать, скуля как побитая собака, и сопровождая все это печальным нытьем и воем. Ей было так больно, зато результата добилась. Но все же, как больно, о, не зная, что делать с девушкой, Сархан и Анвар натянуто улыбались, ласково гладили ее по голове и одновременно с этим судорожно пытались придумать хоть что-то, чтобы остановить эти слезы. Без конца тараторя какую-то ахинею, они предлагали сделать для нее что-нибудь, чтобы порадовать, причем предлагали все подряд и даже то, на что были элементарно не способны. Брюнетка стала успокаиваться, до самого конца сохраняя вид бедняжечки, но услышав их предложение, тут же будто по команде произнесла уже заготовленную речь. Она просила помочь ей восстановить все, что они вместе разрушили, а после этого сразу лечь спать. Парни даже спорить не стали, и не спрашивали ни о чем, ни о причинах ее слез, ни о том, зачем им все восстанавливать, ни о чем. Она успокоилась, большего им и не надо, поэтому молодые люди, не раздумывая ни секунды, дали свое согласие, и наконец-то облегченно выдохнули. Реконструкция шла полным ходом, гора и все близлежащие территории стали такими же, как и были, словно никто сюда и не приходил. Последним штрихом был сбор воды и перемещение ее обратно в озера, и по совместительству восстановление водопадов. Уже вечером этого же дня, когда зашло солнце, работа была завершена, и ребята удовлетворенно выдохнули, закрывая третий глаз. «Слушай, Интисар», — осторожно начал Сархан, боясь очередного слезопролития. «У женщин вроде бы настроение меняется каждые 5 минут, а нам обязательно сразу после работы ложиться спать, я просто не особо-то устал». «Энно», — дрожащим голосом протянула она, безмолвно обещая еще один концерт, «вы же обещали». «А-а, стой, тут же запаниковал Анвар, мы и не отказываемся от своих слов. Обещали, значит, сделаем. Вот, видишь», — спросил он, ложась на мягкую зеленую траву прямо там, где и стоял. «Я уже лег. Сархан, быстро ложись», — в приказном порядке произнес он. По правде говоря, смотрелось это невероятно смешно. Анвар, одаренный природой специфическим цветом волос, практически сливался с сочной травой, на которой лежал. Довольно улыбнувшись, девушка расположилась между своими друзьями, складывая руки на животе и любуясь темным небом, на котором уже стали появляться звезды. «Красиво», — Интисар была уверена. Джин хоть и не появлялся больше, но наверняка наблюдал за ними и остался доволен их работой. Откуда она знает? Стоило им восстановить эту местность, и все стало совершенно другим. Тумана больше не было, исчезла гнетущая тишина, здесь снова все прекрасное и живое. Интисар считает, что эти перемены без сомнения хорошие, и произошли они потому, что хозяин этих земель в хорошем расположении духа. Слыша, как рядом ворочаются друзья, которые совершенно не хотели спать, а наоборот были бодры и полны сил, Интисар, мысленно извинившись перед ними, хоть никакой вины и не чувствовала, незаметно начала водить пальцем в воздухе, вырисовывая магические узоры, напоминающие тоненькие, словно паутинки, фиолетовые нити из волшебства. Насланное на молодых людей заклинание сна не только поможет им заснуть, но и продержит их в объятиях Морфея ровно до того момента, пока заклинатель не рассеет чары. «Сладких снов», — тихо прошептала она, не сводя озорного взгляда с неба и улыбаясь. Улыбаясь от того, что они сейчас рядом. Лучшие друзья, родные люди. Все, что произошло в последнее время, это их новое своеобразное приключение, совместное путешествие. Подобные воспоминания самые важные, тем более в такое немирное время. Если бы еще Дергам был с ними, сейчас, прямо сейчас, в эту самую секунду, Интисар поклялась сама себе, что это первый и последний раз, когда они отправились в путь без своего наставника. Без него все совсем другое, совсем не то. И, кажется, Интисар придумала, как сделать так, чтобы они больше не расставались ни при каких обстоятельствах. Да, она этим займется, как только они вернутся на базу, вернутся домой. Раз, два, три. Заснули. Поднявшись на ноги, Интисар задержала взгляд на своих спящих друзьях, думая, стоит ли окружить их защитным барьером. Здесь никого нет, кроме них самих и Джинна, поэтому вряд ли им что-то может угрожать, и все же, может, стоит перестраховаться. Решив наколдовать один сильный барьер, Интисар снова открыла третий глаз. «Свое слово держишь», — послышался за спиной одобрительный мужской голос. Вариантов, кто это мог быть, всего один. Вернули этому месту первозданный вид. Хорошая работа. Старались, усмехнулась девушка, вновь принимаясь за создание барьера. Это ни к чему, вновь заговорил Джин, понимая, что хочет сделать девушка. Лучше погрузи их в озеро на вершине горы. Что? Ошалело воскликнула Интисар, поворачиваясь лицом к Джинну и надеясь, что он просто пошутил. Снова опустить их в ту воду, из-за которой мы чуть не поубивали друг друга? Дурацкая шутка, негодовала Интисар. Сейчас она, да и парни тоже, прекрасно понимали, что в их агрессии действительно была виновата эта проклятая вода, и больше они никогда к ней не прикоснутся. «Ты ведь не знаешь, что это за воды?» — спокойно отозвался Джин. Он даже бровью не повел в ответ на явное возмущение волшебницы. «Полагаю, в предстоящей беседе это и будет твоим первым вопросом, что это за источник. Поэтому советую поступить так, как я сказал, твоим друзьям лучше будет. А пока ты будешь наблюдать за тем, что происходит, я отвечу на твой вопрос. А если мой вопрос другой, неужели?» — насмешливо протянул Джин, ясно давая понять, что он знает обо всем, что происходит в голове человеческой женщины. Интисар не двигалась, кое-что явно не сходилось. «Ты хотел, чтобы мы ушли раз и навсегда, причем как можно скорее, А теперь вот так просто позволяешь искупаться, это же очевидно, усмехнулся синий дух, самодовольно задрав нос и прикрыв глаза. Я невероятно великодушен. Волшебница не могла отвести пораженный взгляд от Джинна. Как же он балдеет от себя, словами не передать, но она его прекрасно понимает. Интисар тоже так балдеет от себя, словами не передать. Телепортировавшись на самый верх горы, Интисар с помощью магии аккуратно подняла в воздух спящих парней и осторожно опустила их в холодное кристально чистое горное озеро, но так, чтобы их головы оказались над уровнем воды и они могли спокойно дышать. Она боялась, что нахождение в холодной воде может сказаться на их здоровье, но Джин заверил, что ничего не случится. Внимательно наблюдая за Сарханом и Анваром, Интисар ждала чуда, но ничего не происходило. Ничего не происходило ни 10 минут, ни полчаса, и даже Джин не обмолвился словом, просто находился рядом и также наблюдал за спящими волшебниками. Когда прошел почти час, небо стало совсем темным, а вечер плавно перетек в ночь. Интисар подумала, что ее просто развели, и поднявшаяся в душе волна охивания от такой наглости тут же отразилась на ее лице гневным выражением. «Жди», — коротко бросил синий дух, не сводя взгляда с юношей, «и сними с них свое заклинание, если не хочешь, чтобы они уснули вечным сном». Глаза Интисар в ужасе расширились, даже третий распахнулся чуточку шире, чем обычно. Он что раньше не мог предупредить, и что вообще он пытается сделать с ее друзьями? А вдруг он все еще зол и желает их смерти? Плюнув на всю эту кашу из мыслей, понимая, что в приступе паники ничего умного в голову не придет, Интисар послушно выполнила то, что ей сказали. Некоторое время спустя, Интисар уже не знала, куда себя деть. Черноволосый электровеник метался из стороны в сторону, не зная, чем себя занять. К обычному взбудораженно-активному состоянию прибавлялось еще и нешуточное волнение за друзей. Сколько ждать? Чего ждать? Зачем ждать? Но в следующую секунду девушка застыла на месте, удивленно глядя на Сархана и Анвара. В воде, той самой, до неприличия чистой и прозрачной, стали видны магические ярко-желтые нити, словно миллионы золотых паутинок, и с каждой секундой они светились все ярче и ярче, находясь в толще воды. Они легко и невесомо обволакивали тела Сархана и Анвара, будто лаская, желая успокоить, и в то же время, Интисар чувствовала невероятную магическую силу, исходящую от источника, не враждебную, но колоссальную. «Что это?» – удивленно выдохнула брюнетка, смотря исключительно на волшебные нити паутинки, не в силах оторваться от невероятного и прекрасного зрелища, чтобы повернуться лицом к Джинну. «Это то, что вы, три дурака, чуть не уничтожили», произнес Джин, и в голосе его до сих пор сквозило недовольство. Видимо, он никогда не забудет им этой оплошности, несмотря на то, что они не имели злых намерений, просто не знали. «Ну что, человек, начнем нашу беседу», усмехнулся синий дух, и губы его растянулись в предвкушающую веселье ухмылку. Оба собеседника повернулись друг к другу лицом. Интисар, одним движением руки задав безмолвный вопрос и получив от Джинна разрешение, села на траву, скрестив ноги по-турецки. Беседа будет не быстрая, а стоять все это время не было ни малейшего желания. Первой заговорила Интисар. Что это за озеро? Она знала, что Джин прекрасно понимает, с чего начнется разговор, но также она знала, что должна задать вопрос, произнести его вслух. Нет вопроса, нет ответа, и ничего предъявить Джинну не получится. Это волшебный источник, который существует уже многие тысячелетия. Он – одно из чудес этого, когда-то прекрасного, мира, загадка и дар природы, коих невероятно много, но все они были позабыты со временем. Никто более не вспоминает об их существовании, никто их больше не ищет. Джин говорил медленно, и речь его была плавной, размеренной и четкой, а голос – глубоким, величественным, низким и мягким, будто он рассказывал старую легенду. Его очищающие воды обладают невероятной силой, исцеляют любые раны, избавляют от гнусных мыслей, былых обид, гнева и ненависти, даруют покой и умиротворение, очищают душу и тело, помогают вылить всю внутреннюю грязь наружу, освободиться от нее.